«А что с песней для Бет?» Застопорилась слегка. Но вчера вечером я, похоже, сдвинулся с мертвой точки. «Это хорошо. Очень хорошо. Тебе не кажется, что дарить ей песню как-то маловато получается?» «Нет, конечно. А какой подарок, по-твоему, ей приятнее было бы получить на свадьбу? Новый Блэкбери?» «Не знаю, что у меня получится. Ну да, писать песни непросто. В жизни вообще почти все непросто. Не находишь?» «Ты прав», — говорит Тайлер. Барретт кивает. На несколько мгновений устанавливается тишина, которой столько же лет, сколько они помнят друг друга. Тишина их взросления вдвоем. Дней и ночей, прожитых в одной комнате. Их общая тишина, которая всегда была их родной стихией, хотя и нарушалась то и дело болтовней, драками, пердежом и смехом над пернувшим стихией, в которую они неизменно возвращались, областью беззвучного кислорода, образовавшегося из смеси атомов их двух «я». «Маму молнией ударила на поле для гольфа», — говорит Тайлер. «Мне, в общем-то, об этом известно. Бетти Фергюсон сказала на поминках, что она в тот день прошла пятипарную лунку в два удара. Об этом я тоже знаю. А парнягу два раза сбила одна и та же машина, с разницей в год. Он оба раза выжил, а потом насмерть подавился Сникерсом на Хэллоуин. Тайлер, прошу тебя. Потом мы завели нового Бигля, назвали парняга второй. Его переехал сын той женщины, которая два раза сбивала парнягу первого. Он тогда в первый раз сел за руль, ему как раз 16 исполнилось. Зачем ты все это говоришь? Я просто перечисляю невозможные события, которые все-таки произошли, отвечает Тайлер. Такие же невозможные, как второй срок Буша. И как то, что Бет выживет. Не говорит Тайлер, что химиотерапия поможет. Этого он тоже не говорит. Хочется, чтобы эта чертова песня получилась. Получится. Ты прям как мама говоришь. А я и есть как мама. Ты же прекрасно понимаешь, неважно, какой выйдет песня. Бет уж точно. Мне самому важно. Барретт, понимающе, смотрит на него и делает это даже выразительнее, чем их с Тайлером отец. Особого родительского дара за их отцом не числится. Но кое-что у него выходит здорово. Например, пристально взглянуть широко раскрытыми глазами, как бы говоря сыновьям, «Все нормально. Большего от вас сейчас и не требуется». Надо ему позвонить, а то уже целую неделю не звонили, а может и две. Почему он женился на Марве так скоро после маминой смерти? Зачем они переехали в Атланту? Что там забыли? И что вообще произошло с этим человеком? Как он мог полюбить Марву? К ней самой вопросов нет. Она, если получается, не пялится на шрам, даже симпатична на свой грубоватый «держитесь у меня» лад. Но отец, как он мог бросить роль покаянно-заботливого маминого спутника? Роли между ними распределялись очень понятно. Она нуждалась в заботе и вечно подвергалась какой-нибудь опасности, и молния таки настигла ее. Это все явственно читалось в ее лице, фарфоровая, молочно-голубая чистота славянских, со всем возможным тщанием вылепленных черт. А отец всегда был готов сесть за руль, чуть что укладывал ее вздремнуть и сторожил ее сон, сходил с ума, стоило ей задержаться где-нибудь хотя бы на полчаса. Не молодой мальчик. Он был бы только рад остаток своих дней провести под дождем у ее окна. и кем этот человек стал сейчас. Он носит шорты Томми Багама и сандалии Тева, гоняет с Марвой по Атланте в кабриолете Крайслер Империал, выпуская сигарный дым вверх к созвездиям в небе Джорджии. Наверное, эта новая роль дается ему легче. И за это Тайлер на отца не в обиде. А что обижаться? От родительских обязанностей его давным-давно избавили, и свершилось это, скорее всего, когда братья запили сразу после похорон матери. Одному было 17, другому 22. Несколько дней они болтались по дому в трусах и носках, целеустремленно истребляя запасы спиртного. От скотча и водки перешли к джину, потом к сомнительной текиле, а под конец допили четверть бутылки ликера «Тиа Мария» и «Драмбуи», недопитого кем-то минимум лет за 20 до того. Его оставалось на 2 пальца от донышка. Дни напролет, немытые и взъерошенные, притихшие от испуга в одних трусах и носках, Тайлер с Барреттом напивались, вставшей вдруг не просто так гостиной, где все давно знакомо, где давно знакомые вещи стремительно сделались ее вещами. Тут-то одним из вечеров и произошла, все на это указывает, та перемена. Тебе не приходило в голову? Что не приходило? Они лежали в гостиной на диване, который стоял там всегда, продавленный, замызганно-кремовый, упорно превращаясь из рухляди в священную память о былом. Сам знаешь что. С чего ты взял, что знаю? Не надо тут, а? Ну да, мне тоже иногда кажется, что отец так за нее боялся из-за всякой хрени, что накликал. Ага, спасибо. Правильное слово. Что какое-нибудь там божество услышало, как он вечно дрожал, как бы ее не ограбили, как бы она, не знаю, раком волос не заболела. Услышала и устроила такое, бояться чего даже у него фантазии не хватало. Но ведь это неправда, конечно. И все равно мы оба об этом думаем. Должно быть, тут-то они и обручились друг другу. Тут-то и дали зарок. Отныне мы не просто дети одних родителей. Мы напарники. Мы выжили в крушении космолета, и теперь вдвоем исследуем утесы и расселены неизвестной планеты, на которой, возможно, кроме нас двоих, никого больше нет. Отныне мы не хотим, чтобы у нас был отец. Он нам не нужен. И все равно позвонить ему надо бы, а то уже сколько не звонили. «Понимаю», — говорит Барретт, — «я понимаю, что для тебя это важно, но для нее-то нет. Я думаю, тебе нужно об этом помнить». Сероватая вода приглушает особенно насыщенные сейчас розово-белая тона его обнаженного тела. «Хочу кофе сделать», — говорит Тайлер. Барретт поднимается на ноги и стоит в ванне, обтекая. Крепкая коренастая мужественность сочетается в его фигуре с детской пухлостью. Любопытно. Зрелище того, как Барретт выходит из ванны, Тайлера совсем не тревожит. А вот за тем, как он в нее погружается, Тайлеру по какой-то загадочной причине наблюдать тяжело. Может ли быть такое, что в погружении ему видится опасность? Может, вполне. Что еще любопытно? Далеко не всегда важно понимать глубинные мотивы поведения другого человека. Знать, откуда берутся его слабости и завиральные идеи. «А я пойду в магазин», — говорит Барретт. «Прямо сейчас? Хочется побыть одному. У тебя же есть здесь своя комната. Или тебе со мной под одной крышей тесно? Помолчи, ладно? Тайлер протягивает Барретту полотенце. Я считаю правильно, что песня будет про снег, говорит Барретт. Мне сразу показалось, что это правильно. Разумеется. За что не берешься, все кажется сначала правильным, крутым и жутко многообещающим. Извини, грузить не буду. Тайлер медлит, чтобы сполна насладиться мгновением. Они пристально смотрят друг на друга. Очень просто, обыденно. Нет в их взглядах ни страсти, ни драйва, ни тени неловкости, но в то же время присутствует нечто важное. Это нечто можно назвать узнаванием. И это правда. Но далеко не вся. В этом узнавании Барретт с Тайлером как будто вызывают дух третьего, призрачного брата, которому не вполне удалось явиться на свет, и который потому в своем призрачном бытии, и даже менее чем призрачном и менее чем бытии, служит им медиумом, добрым гением. Этот брат, этот мальчик, ему не суждено перерасти розовощекой херувимской телесности, является собой их общее, объединенное «я». Барретт вытирается. Когда он вылез из ванны, вода в ней, как это бывает обычно, из прозрачной и обжигающей стала тепловато-мутной. Почему так происходит? Откуда берется муть? Частицы ли это мыло или его Барретта частицы? Наружный слой городской копоти и отмерших клеток эпидермиса, а с ними вместе, он не может от этой мысли избавиться. Некоторая талика его подлинной сути, его мелочной зависти и тщеславия, самолюбования и привычки вечно жалеть себя, смытые мылом, и теперь водоворотом уходящие в сток ванны. Он задерживает взгляд на воде. Вода как вода. Она ничуть не изменилась на утро, после того, как он увидел то, чего видеть в принципе не мог. И почему вдруг Тайлер решил сегодня с утра поговорить о матери? Картинка из прошлого. Мать курит, развалясь на диване. Он здесь у них в Бушвике стоит в гостиной. Добродушно расслабленная после нескольких бокалов Old Fashion. Барретту нравится, когда мать пьет. Алкоголь подчеркивает в ее облике печать глубокого и сполна осознанного поражения, ту насмешливую беспечность, которой не бывает в ней стрезво, когда с ее слишком ясным умом просто невозможно не помнить, что грандиозные разочарования хоть и не несут боль, но зато наполняют жизнь чеховской печальной возвышенностью. Барретту 9. Мать улыбается ему. В глазах у нее поблескивает пьяный огонек. Как улыбалась бы, глядя на растянувшегося у ее ног ручного леопарда. «Ты знаешь», — говорит она, — «со временем тебе придется позаботиться о старшем брате». Барретт молчит, сидя на краешке дивана у колен ее поджатых ног, и ждет, чтобы мать объяснила, что имеет в виду. Мать затягивается. Прикладывается к коктейлю, еще раз затягивается. «Потому что, мой дорогой», — наконец продолжает она, — «скажем прямо. Давай с тобой на чистоту. Мы не можем быть откровенными друг с другом?» Барретт согласен. «Ведь это же, наверное, страшно неправильно, если мать и ее 9-летний сын не будут полностью откровенны друг с другом. Твой брат красавец, самый настоящий красавец», — говорит она. «Угу. А ты...» Затяжка, глоток коктейля. «Ты совсем другой». Барретт смаргивает слезу подкатившего страха. Ему страшно услышать, как его сейчас определят Тайлеру в услужение. Назначат маленьким толстым шутом, веселым, полезным, подручным старшего брата, мастера одной стрелой завалить вепря и в полсилы, ударив топором, расколоть ствол векового дерева. «В тебе есть свое очарование», — говорит она. «Откуда оно взялось, понятия не имею, но я знала, сразу знала, что оно у тебя будет, как только ты родился». Барретт усердно моргает, чтобы не расплакаться. Но ему все любопытнее и любопытнее. О чем же это она? С Тайлером все хотят дружить. Тайлер красивый, да. У него получается бросить мяч, закинуть его далеко-далеко ровно туда, куда надо закидывать мяч. «Я знаю», — говорит Барретт. Что за странное недовольство отразилось на материнском лице? Почему она смотрит на Барретта так, как если бы поймала его на том, что он, желая угодить ромалитичной тетушке, с притворной жадностью ловит каждое ее слово, хотя история, которую рассказывает тетушка, давно знакома ему в мельчайших деталях? «Кого боги хотят погубить?» Мать выпускает струйку табачного дыма в гущу стеклянных подвесок под куполом люстры, и та звенит, как перевернутая вниз головой тиара. Барретт не понимает. То ли ей лень закончить строчку, то ли она забыла, что там дальше. Примечание. Мать Барретта и Тайлера цитирует слова Прометея из драматической поэмы Лонгфелло «Маска Пандоры», 1875 год. Продолжение строчки «Того они лишают разума». Конец примечания. «Тайлер хороший мальчик», — говорит Барретт, сам не зная зачем, только потому, что ему кажется, что нельзя молчать. «Именно это я и хочу сказать». Мать смотрит вверх и будто бы обращается не к Барретту, а к люстре. Скоро все до поры непонятое сложится во внятную картину. Граненые стекляшки люстры, каждая размером с кусок рафинада, потревоженные дуновением электрического вентилятора, выстреливают короткими спазмами света. «Тебе, наверное, надо будет его поддержать. Нет, не сейчас. Потом. Нынче-то у него все в ажуре. Он прямо кум королю». «Кум королю? Это что, большая заслуга?» «Что я хотела тебе сказать?» — продолжает она. «Ты вот запомни, о чем мы с тобой сейчас говорим. Надолго. Навсегда запомни. Потом, в будущем, твоему брату надо будет помочь. Ему может понадобиться помощь, про какую ты пока и знать-то не можешь. В свои-то 10 лет. «Мама, мне 9», — напоминает ей Барретт. И вот теперь, без малого 30 лет спустя, вполне себе дожив до будущего, о котором когда-то говорила мать, Барретт вытаскивает затычку из стока ванны. Вода начинает убывать со знакомым сосущим звуком. На дворе утро, самое что ни на есть заурядное, если не считать. То видение стало первым сколько-нибудь заметным событием за бог знает сколько лет, о котором Барретт не рассказал Тайлеру и о котором продолжает молчать. С самого детства у него не бывало от Тайлера секретов. Но и ничего подобного вчерашнему с ним тоже никогда не случалось. Нет, он все Тайлеру расскажет, но не прямо сейчас, а немного погодя. Меньше всего на свете Барретту хочется наткнуться на скепсис со стороны брата, еще меньше смотреть, как героический Тайлер пытается ему поверить. Не хватало еще, чтобы Тайлер из-за него волноваться начал, будто мало ему одной Бет, который не становится ни лучше, ни хуже. Страшно подумать. Иногда Барретту хочется, чтобы Бет уже или умерла, или выздоровела. Бывает, ему кажется, что уж лучше оплакать, чем томиться ожиданием и неопределенностью. На той неделе лейкоциты выросли, и это хорошо, но опухоли в печени не увеличиваются и не уменьшаются, и это плохо. А еще вдруг выясняется, положиться-то не на кого. У Бет одновременно 5 докторов. Ни один на другим не начальник. И часто их показания сильно расходятся. Нет, они неплохие врачи, за исключением страшилы Стива, химиотерапевта. Они стараются, добросовестно пробуют сначала то, а затем это, но вся жуть в том, что Барретт и Тайлер тоже, и наверняка Бет, хотя он с ней об этом не разговаривал, что все они рассчитывали на милосердного, парфироносного воина, который будет сама уверенность. Барретт не ожидал, что дело придется иметь с вольными ополченцами, пугающе молодыми, если не считать большой Бетти, которая виртуозно владеет медицинским наречием, лихо сыплют семисложными словами, забывая или просто не желая помнить, что слов этих никто, кроме врачей, не понимает и не знает, которая на «ты» с самым современным оборудованием, но всего-то навсего не понимают, что надо делать и что будет дальше. Все-таки лучше пока о небесном свете помолчать. Без откровений Барретта Тайлер сейчас прекрасно обойдется. Разумеется, Барретт почитал в интернете про всемыслимые медицинские причины. Отслоение сетчатки, рак мозга, эпилепсию, психотические расстройства, которые объясняли бы его видение, и не нашел ни одной подходящей. Хотя он пережил нечто в высшей степени необычное, что, как он надеется, не было предвестием смертельного заболевания, о котором ничего не сообщается в интернете. Он не получил указаний, не воспринял ни вести, ни заповеди, и наутро остался ровно тем же, кем был накануне вечером. Но вопрос, кем же он был вчера? Вдруг в нем действительно произошла какая-то едва пока уловимая перемена? Или он просто стал внимательнее относиться к частностям нынешнего своего бытия? Ответить на это трудно. А тем временем ответ, будь он найден, помог бы объяснить, как так вышло, что у них с Тайлером настолько бестолково складывается жизнь. И это у них, некогда национальных стипендиатов, ну, собственно, стипендиатом был Барретт, Тайлер чуть-чуть не дотянул, президентов студенческих клубов и королей студенческих балов, коронован был Тайлер, но тем не менее, помог бы объяснить, как так вышло, что, заявившись в образе влюбленной парочки на скучнейшую на свете тусу, они повстречали там лис, что потом они втроем свалили оттуда и на полночи зависли в замызганном ирландском пабе, что лис в скорости познакомила их с Бет, недавно приехавшей из Чикаго, с Бет, которая близко не была похожа ни на одну из предыдущих Тайлеровых пассий, и в которую он влюбился жадно и стремительно, как накидывается на естественную для него пищу зверь, много лет протомившийся в клетке на заосадной кормежке. В этой череде событий не было ничего похожего на предопределенность. Они развивались последовательно, но совсем не целенаправленно. Можно пойти вместо одной тусовки на другую. Там повстречать знакомого, который познакомит тебя с человеком, который под конец того же вечера трахнет тебя в подъезде на 10-й авеню или угостит первой в твоей жизни дорожкой или ни с того ни с сего скажет невероятно добрые слова, а потом, договорившись созвониться, вы расстанетесь навеки. А можно в результате столь же случайного течения обстоятельств встретить того, кто навсегда переменит твою жизнь.